Сперва мир высший, который не от мира сего, отделяется от этого мира, чтобы этот не заглушал вибраций, идущих оттуда. Потом оба они сливаются в гармонии понимания единства того, что вверху, с тем, что внизу. Если отдать предпочтение высшему и жить только в нем, произойдет отрыв от земли. Если погрузиться в земное, оно заполнит собою все сознание, и места для надземного уже не останется. Потому утверждается золотая середина. Ведь воплощение в теле дается именно для того, чтобы пройти через условия плотного мира и почерпнуть от них все, что они могут дать. Землю отбросить нельзя, и умолить тоже. Цель достигается на земле, и когда вырастут крылья духа, подниматься и летать на них придется от земли. Земное основание необходимо как стартовая площадка для взлетов. И если пробита скорлупа ауры, то планетные просторы становятся доступными. Планета дана людям, чтобы они, воплощаясь, могли научиться всему, что она дает. Эволюция человечества совершается на Земле, и объединение миров, земного и надземного, произойдет в сознании человека благодаря тому, что его земной путь приведет его к этому великому достижению. Земное и высшее гармонически сочетаются в сознании, которое есть поле объединения всех миров.